все очень просто. Сказки обман, солнечный остров скрылся в туман замков воздушных. Не носит земля, кто-то ошибся, ты или я. Все очень просто, нет гор золотых, падают звезды в руки других. Нет райской птицы среди воронья. Кто-то ошибся, ты или я. Лишь только весною тают снега, и даже у моря есть берега. Всех нас согреет вера одна, кто-то успеет, ты или я. Всех нас согреет.